А если вот я буду хвалиться, то я буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа благословенны вовеки, знают, что я не лгу. И вот как он хвалится своей немощью. В Дамаске областный правитель цара Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Кто из вас рассказывал когда-нибудь, хвалился, как вы убегали, когда вас били? Да это постарались вообще никому не говорить. Когда сами гнали, вот это хвалились. А когда вас гнали, кто будет хвалиться этим? Апостол Павел хвалится тем, что его в корзине спускали с окна. Апостола Христова, который имел встречу с Господом, не ангелы носили на крыльях, а братья в корзине спускали. Говорят, и я совершенно спокойно хвалюсь этим. Потому что я понимаю, что я немощен, и если я спасся, то Бог спас меня. Это одна из проблем, почему мы очень часто не можем пользоваться силой Божией. Не можем пользоваться мудростью Божией. Не можем пользоваться образованием, которое Бог дает. Потому что идет впереди наше. А Бог не хочет так. Или я, или ты. Хочешь делать, ты делай, ты, пожалуйста. Никаких вопросов нет. А если я, пожалуйста, подчинись. Пойми, что ты ничего не можешь делать. Вот почему евангелист Матвей говорит в 5 главе. Блаженны нищие сердцем. Вот эти нищие сердцем, они очень сверкают перед людьми. Присутствием силы Божией. Присутствием откровений Божиих, присутствием дел сделанных. Но это только потому, что они понимают, что сами не могут делать и умеют пустить вперед Господа. Он говорит, а Бог делает. Но он хорошо понимает, что это не он говорит, не он делает что-то, не он направление дает, а Бог дает это направление. Вот почему Павел с одной стороны однажды сказал так. Я не знаю ничего, чего Господь не совершил через меня. Силой знамений и чудес, силой Духа Божия, так что благословение мною распространено до Иллирика, от Иерусалима до Иллирика и так далее. А потом хорошо понимает, что вот не я, а благодать, которая со мною. Но чтобы благодать действовала, я должен был идти. Я должен был идти, и согласен идти, и говорить, и действовать. Вот это все, что я делал. А остальное делал Господь. И в этом было, вообще-то, сотрудничество заключалось. Апостол Павел подчинялся тому, что Господь ему советовал. А Господь делал через него. И поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня на это обратили особое внимание. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областный правитель цара Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Знаете, это очень важная тема и очень важные мысли. Если неправильно понимать эти вещи, то мы не сможем трудиться для Господа. Потому что какая наша жизнь, по сути дела? Унижение, плевки. Да, особенно тут наши сестры знают. Одну женщину провозили молиться за нее. То она во имя Иисуса выйдет, она в лицо плюнет, возьмет. Знаете, оно отражается очень неприятно. И вот это вот, оно очень часто руки в людей опускаются. Потому что мы очень много неприятностей имеем. И когда ты говоришь о Христе, а тебя начинает позорить с ног до головы, а рядом стоят да смотрят. То есть, если научишься хвалиться немощью, то после перестанешь идти, не захочешь, чтобы над тобой смеялись. Лишь бы за что. Ты делаешь человеку добро, а он над тобой насмехается. Да еще рядом стоят тоже и смотрят, как над тобой издеваются. Почему я сказал сразу сегодня, именно что не все могут хвалиться немощами? Не все понимают вот эту истину. И если что-то не так, то скрывается то, что отрицает, что унижает. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы сегодня поняли. Сегодня, завтра, послезавтра, если мы пошли путем Христовым, то никто нас на руках носить не будет. Да, кто-то будет уважать, кто-то будет любить, кто-то будет понимать. А в общем-то, вы знаете, гораздо больше людей, которые не хотят принимать и не хотят понимать. И их главная цель – это унизить, оскорбить, обидеть. И потому нам тоже надо научиться хвалиться нашими немощами. Не хвалиться, как дал ему, так он и не устал. А хвалиться, как дал мне, так я и не устал. А это уже не совсем удобно звучит. Вот, понимаете, а Священное Писание говорит вот так вот, вот так вот. Научиться понимать эти вещи, что Павел говорит, когда я немощен, тогда я силен. И там дальше мы будем читать. И Бог, понимающий эту истину, Он часто допускает в нашей жизни те обстоятельства, когда мы постоянно чувствуем себя немощными и бессильными. Только боюсь, что мы меня неправильно поняли. Но в это время нисколько вера не теряется, а просто наоборот, возрастает вера в Господа. И чем я сильнее понимаю, что я не могу ничего делать сам, тем более я упование на Господа возлагаю. И, наверное, с течением времени, чем больше будем жить на земле, служить Господу, наверное, вот этот разрыв будет увеличиться. Ему должно расти, а мне что делать? А мне умоляться. Потому что мы не можем расти, ему должно расти, и мне должно расти. Все равно мы его никогда не перегоним, Иисуса Христа я имею в виду. Поэтому ему должно расти, а мне умоляться. И чем больше я чувствую себя неспособным, тем больше доверяюсь. Когда-то один из наших братьев, он же теперь пожилой, редко в собрание ходит. Я хорошо запомнил этот пример, когда ему, значит, пригласили проповедь сказать, то он сказал так: если не возьму оттуда, то возьму оттуда. Но когда вышел говорить, то оказалось, оттуда нечего брать. И он после вспоминал. После вспоминал не один раз, что если не возьмешь оттуда, а Бог научил так. А в этом уровне он думал, что возьмет оттуда. Поэтому, если кого Бог любит, то Он не даст брать оттуда. Хотя иногда можем брать и оттуда. Да, но это будет такая проповедь, знаете что? Вот полоскал слух людей, сказал красиво, а переворота в жизни никакого абсолютно у людей. Да, просто нормально говорит. Ну, как был проповедь? Хорошая. А что говорил? Говорит, не помню, но хорошо говорил. Хорошо говорил, но что говорил, не помню. Поэтому оттуда еще наберется, то ну, оттуда и есть. И ничего нет удивительного в этом, вот таком ракурсе рассмотрения нашей жизни перед Господом. Потому что написано, рожденные от плоти есть что? Плоть. А рожденные от духа есть что? Дух. И какое бы оно было несильное, рожденное по плоти, оно относится к плоти, и результата не будет такого вот серьезного. А когда это Духом Святым рождено, оно будет иметь успех, оно будет иметь благословение и окажет влияние. Поэтому я хотел бы, чтобы мы это запомнили, вот эту истину, и чтобы благословение Господне не терялось тогда, когда мы начинаем расти. Вы наблюдали в своей жизни, и я наблюдал такие явления. Все нормально, хорошо, проповедник, пророк, ну кто там еще, назовите. И покуда где-то был возраст такой нормальный был, а потом возгордился и что? И пал, вырос, вырос. Если растет вера, это одно дело, это хорошо. А когда растет самоуверенность, это очень плохо. Вот почему Духовный рост есть духовный рост. Это особый вопрос. И не всегда то, что нам кажется ростом, на самом деле им является. И надо про собственное мнение вырос в своих собственных глазах. Если уже начнешь расти в собственных глазах, то уже точно не растешь, а пошел назад. Когда-то, помню, один из братьев говорил мне, он, правда, отступил после. Я, говорит, брат Николай, очень быстро расту, не так, как другие. Ну и он рос, наверное, год. А потом полетел вверх тормашками, и сегодня его нету. А я ему сказал тогда, слушай, если ты видишь, что ты растешь, то ты уже не растешь. Тот, кто растет, он растет, а не наблюдает, как растет. А если ты уже видишь, что ты вырос, то это уже беда. Это одна из проблем, которая погубила многих, потому что они выросли. И притом в своих собственных глазах. Читаю 12 главу. Апостол Павел продолжает хвалиться, потому что его вынудили, сказали, ты, Павел, такой, ты обманщик, ты только деньги собираешь, ездишь. Он говорит, ну тогда я буду хвалиться. Вас сбили с толку люди, которые хвалились, ну то, говорит, и я теперь уже буду хвалиться. Чтобы, говорит, в том, к чему они превозносятся, они были такие, как и я. И вот он привел примеры, где они не выигрывают по сравнению с ним ничего абсолютно, они одинаковые. Не полезно хвалиться мне. Ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Это то, может быть, очень важная часть или явление в жизни апостола Павла, где в самом деле был виден его рост и апостольство его. Все остальное, говорит, евреи и я, израильтяне и я, семья Авраамова и я, Христовый служитель безумие, говорю, я больше. Это, говорит, для меня, ну, не аргументы, для того, чтобы унижаться и чтобы, ну, быть ничем. И он дальше говорит так. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет. В теле ли? Не знаю. Вне ли тело? Не знаю. Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела. Бог знает, что он был восхищен в рай. И слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Конечно же, это был апостол Павел. Он говорил, не полезно хвалиться мне. Но он, наверное, не хотел якать так, как мы часто якаем. То вот он нашел такой способ передачи. Знаю человека во Христе. Но, наверное, что он сам себя знал неплохо. Потому что, конечно, кто себя больше всего знает, это мы и Бог. А другие люди нас не знают, потому что наш внутренний мир всегда скрыт от постороннего глаза, и об этом только знаем мы. И вот он говорит, 14 лет назад он был восхищен до третьего неба, в рай, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, с собой уже не похвалюсь, разве только немощными моими. То есть он видел себя, как человека во плоти, немощным. А вот в духе, с которым Бог имел дело, в силу его немощи, вот этим, говорит, могу хвалиться, с которым Бог имеет дело. То есть он, опять-таки, он для себя ничего не оставляет, а то, что у него было сверхъестественное, видение, откровение, он продает Господу или внутреннему человеку, который был сокрыт Боге. И здесь, конечно, я не раз говорил, слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Неизреченные. То есть слова, которые нельзя пересказать нашим человеческим языком. Он их слышал. В духовном мире такое явление имеет место. Когда слышишь, и вообще понимаешь, что в человеческой речи нет таких звуков, даже близко нет таких. И он слышал эти слова. И я еще раз повторяю, чтобы не делали ошибки при рассуждениях, как я иногда слышу говорят, что неизреченный, значит, Бог сказал, не говори. Бог так ему не говорил. И если Господь говорил Иоанну, скрой, что говорили с чем грому, и не говори, то это было то, что он мог пересказать. Но Господь ему запретил, и он просто скрыл, а он мог написать. Но Господь, а здесь невозможно пересказать, при всем желании. Но все-таки, наверное, в духе Павла эти неизреченные слова, они оставили след. Он что-то понимал глубокое, хотя и, наверное, не мог пересказать вот этих чувств, которые он пережил тогда, когда слышал. Потому что я понимаю, что если он слышал, то Бог для чего-то ему говорил. Он оставил след. Поэтому, когда мы читаем один из текстов Писания, вы помните послание к Римлянам, 8 глава, которая говорит о преимуществе человека, который крещен Духом Святым, может молиться Духом, то апостол Павел сказал, что мы имеем великое преимущество, потому что разумом очень часто не знаем, о чем молиться, как должно. Вы помните дальше выражение Священного Писания? Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями какими? Неизреченными. Это эквивалент вот этого слова, которое я здесь читаю из послания к Коринфянам в этой 12 главе. То есть мы имеем Дух Святой, и за наши проблемы, за проблемы церкви, Он часто ходатайствует сверх нашего разума и сверх наших способностей разговаривать на каком-то наречии. Вот когда мы молимся Духом на ином языке, то мы не понимаем, но то изреченное. Это изреченное, но изреченное на непонятном языке. А здесь речь идет неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Второе, на что я обращаю внимание, здесь как раз апостол Павел пишет, где расположен рай. Где находится эта планета? Где ожидают восхищение или воскрешение мертвых, духи или души умерших? Это временное место. Читаю. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». Я иногда удивляюсь, когда люди говорят, что видели видение, были восхищены и были на третьем небе в раю. Я тогда не совсем понимаю, что они видели, и не понимаю, почему они так передали. Или это вообще было откровение, не знаю какое. Потому что рай расположен на границе второго и третьего неба, но не на третьем небе. Вы уловили то, что я говорю? Скажите, какая разница? Большая. Во-первых, мы должны быть очень внимательны, когда передаем то, что Бог открыл. Если мы будем передавать с ошибками, может быть, Бог открыл правильно, но человек передает неправильно, тогда люди внимательные не примут такого откровения. Хотя оно было истинно, но не передано верно. И вторая причина, значит, видение было от лукавого, потому что лукавый никогда всей правды не говорит, потому что он лжец. Чтобы поверили, он может сказать правду частично, а дальше будет ложь брошена. Хотя, в общем-то, если с этой точки зрения рассматривать, то имеет значение. А вообще-то, какая разница, как я понимаю, где рай? Если Бог меня будет забирать, то точно не ошибется. Но здесь стоит сторона нашего отношения к Слову Божию, к истине Божией. Потому что как можно проверить истинность откровений? Словом Божиим, правда? И если оно не соответствует Слову Божию, а как его тогда принимать? Почему я это говорю? Потому что я не помню, я уже читал эти слова или не читал. Но мне кажется, что уже читал. Когда тоже однажды Господь показывал что-то, я помню очень хорошо, когда увидел небо, очень низко опустилось, и видел невидимые полосы, небеса разделяющие. Вот невидимые линии, они невидимы, но я их видел. И вот первая линия, вторая линия, я хорошо понимаю, это вторая, третья линия. И рядом четыре звездочки вот таких, неправильный четырехугольник. И Господь говорит, вот недалеко от этого созвездия находится планета Рай. Созвездие вы из Земли видите, а самой планеты нет. И, кажется, она показана на границе. Вот второго и третьего, второе кончается, третье начинается. Я после взял Писание правильно. До третьего неба было все равно апостол Павел. В рай. Почему я это сегодня не говорю? Я очень хочу, чтобы вы внимательно исследовали Писание. Потому что оно именно будет оберегать от различного рода заблуждений. От различного рода откровений. А уже для тех, кто их получает, я просто хочу, чтобы были при передаче очень внимательные. Передавали правильно. Значит, как оно сильно все-таки влияет. И вот как мы не способны передать правильно то, что Бог часто говорит. Я помню, когда-то один пример вспоминаю у нас на молитвенной группе. Я ставил одну из нужд. Там была одна проблема. Надо было решать проблему с одним человеком. И надо было знать истину о нем. Ну и мне перед этим прислали письмо. А письмо это было, там было написано все претензии, которые были. И вот мы стали молиться, я поставил нужду, одна еще видит видение и говорит, тебе придет письмо, и в этом письме будет все написано. Я тогда ей говорю, ты говоришь, что видела письмо, а не говоришь, что придет, оно уже пришло. Оно уже пришло, это письмо. Мне только надо знать, что в нем написано, правда или клевета. Вот как легко и просто, вот можно взять то, что Бог дал, и одну деталь добавить, и все. И уже все перечеркивается. И кто ее знает, как принимать или не принимать? И в одном случае можешь принять ложное, в другом случае можешь не принять истинное, потому что передано не так, как надо. Поэтому здесь апостол Павел, вот именно вот этим свидетельством, и мы сегодня сопоставляем с тем, что мы сегодня читаем и слушаем, вот дает пример, что все-таки если мы будем знать Слово Господне, то оно вот четко разделяет ложь с истиной. Нет-нет, да и видно не то, что надо. Хотел еще один пример привести, не буду, это будет для соблазна уже. Хорошо. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаю, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Скажите, кто сегодня из нас заботится именно вот об этом? Хотя бы обо мне не подумали больше, чем я имею. Наверное, никто. Наверное, все стараются, чтобы быть больше, чем есть на самом деле. Павел, понимающий, к чему это все ведет, он высказывает такую тревогу. Впрочем, если захочу хвалиться, то говорит, не буду ни разу, то есть я вам лгать не буду. То есть я буду передавать то, что на самом деле было. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Это очень серьезная проблема сегодня. Я об этом говорил, сегодня просто напомню. Когда люди видят в нас то, что есть, они не будут разбиваться в Боге. Они от нас не будут требовать более, нежели мы им можем дать. А это очень важно. Я часто наблюдаю вот такую картину. Действие сосудов, действие пророков. Иногда бывает большое стечение людей. Пророк выдаст что-то то, но что Бог не говорил. И часто бывает так вот, засвидетельствует, что будет исцелен. Это люди слышат. Люди отмечают это. И вдруг человек умирает. Смотрите, сколько соблазна. Но Бог ни разу не побоялся этого соблазна. Он ни разу не сказал, ну ладно, будет соблазн. Но не было в планах меня исцелить. Но раз пророк сказал, то надо исцелить, это соблазн будет. Значит, никогда не идет на это. Да вы хоть падайте, хоть разбивайтесь, хоть плачьте после. Но если он не говорил, делать не будет никогда. И мы должны это понимать, вот эти вещи. Если я что-то наобещаю, в том смысле, что ну, что-то же значило или что-то, вы знаете, что если Бог не говорил, он не будет выполнять. Кто бы это ни был, он никогда не пойдет на поводку у людей. А если он сказал, то он сделает. Если даже все будет восставать против, он совершит свою работу. И Павел это знал. Он говорит, я не хочу, чтобы меня больше требовали, чем я могу сделать. Вы себе представляете, что получается? Хорошо, это мысль старая, я ничего нового не скажу. Но вы увидели вы во мне что-то такое особенное. Придали значение больше, чем надо. Будете требовать от меня, а я сделать этого не могу. То хорошо, если вы во мне разочаруетесь. А если скажете, Бог не захотел, Бог не мог, Бог, это же совсем другое. Поэтому Павел говорит, я боюсь этого. Я хочу, чтобы люди верили настолько, насколько Бог делает через меня. Иначе соблазна много наделаю. И это очень ответственный момент в жизни нашей, в жизни каждого из нас. И Павел об этом говорит, еще раз, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит. Вот об этом он заботился, потому что есть две стороны. Одна сторона людей превозносит человека и вкладывает в него столько, сколько он не имеет. Есть другая сторона, которая топчет человека и старается оторвать в глазах людей то, что он имеет на самом деле. И тогда он мог бы дать, но наговорили, поговорили, и в людей веры нет. Это две крайности. То уже с этой точки зрения Павел, я буду защищаться и буду хвалиться. Вот он это и делал. Он не хотел, чтобы у него забрали то, что он на самом деле имел. Иначе какой смысл тогда идти к коринфянам и говорить им, когда они слушать не будут его? Потом он говорит, я боюсь этого. Я боюсь, чтобы больше мне не приписали, потому что тогда разочаруются во мне. Но я не хочу, чтобы меня обворовали различной клеветой, когда я могу сделать, а не могу, потому что наговорили, наклеветали. Вот эту часть я буду защищать. А вот говорить так, чтобы думали больше, нежели надо, я постараюсь не делать и не буду этого делать. Я хотел бы, чтобы мы сегодня все взяли урок именно вот с этого места Писания. Потому что и то, и другое у нас есть на сегодняшний день. И то, и другое, чего не существует на сегодняшний день. Одни дают больше, чем надо, а другие разворовывают то, что есть. И одни, и другие делают работу дьявола. Поэтому очень хочется и взять пример в отношении каждый себя, я себя, вы себя, ну и мы тоже о ком-то будем говорить, ну, аккуратно и разумно, чтобы и идола не сделать, но чтобы и не разбить веру у других людей. И это очень важная часть, важная мысль, которую апостол Павел здесь открывает. Седьмой стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Вот это профилактическая мера, которую Бог часто применяет в отношении нас, людей верующих. У нас есть способность превозноситься. И апостол Павел, здесь право написано, причина, почему он болел так сильно. Вы помните, он говорил, он соблазном большим был, апостол Павел. Исцелял других. А когда люди смотрели на него, так это было нечто такое, что в рамки не укладывалось ни в какие. И это его очень сильно тяготило. Он унывал. И он некоторое время, я читаю 8 стих, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Этого ангела сатаны, который во плоти удручал его. Ну что это было, болезнь ли это было, или что это было? Некоторые толкователи говорят, это его били, это его гнали, да ничего подобного. Это не были гонения за истину. Это не были вот те поношения, которые люди поносили. Это во плоти жило что-то. Болезнь была, самая обыкновенная болезнь, которая удручала. И Павел, покуда не понимал, почему Господь так допустил, то он молился, наверное, говорит, Господи, помоги, потому что я ж больше сделаю. Я ж достигну больше людей. Люди соблазняться на мне не будут. Потому что люди соблазняются на мне. Трижды молил Господа. Вот не всегда Господь отвечает на наши молитвы, правда? Трижды молил. Он не три раза помолился 5-минутными молитвами. Но, может, где-нибудь пал на колени, да всю ночь плакал перед Господом. Господи, удали от меня это жало. Потом не получил и оставил. А это болит? Он второй раз. И опять помолился, помолился. И ж не мог, наверное, молил. Он умел молиться. И не получил. И опять оставил. А потом опять его мучает. Он третий раз. И, наконец, Господь сказал ему, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». А причина была какая? И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений. У него, как у всех людей, могла появиться гордость. И потому Господь вот эти меры превентивные называются, профилактические, он применял к нему. Как только чуть что, настолько заболеет уже, где там хвалиться? Еле идет. Люди соблазняются. Почему это так? Оказывается, Господь так хранил его. И, наверное, мог бы сказать так, как сказал однажды ученикам своим, которые просили, дай мне сесть по правую, по левую сторону. Не знаешь, чего просишь. Оставите без этой болезни. Возгордишься и пойдешь, и потираешь все. И в ад можешь пойти. Поэтому сегодняшняя теория такая однозначная, что верующий не должен болеть, но хотя бы с этой точки зрения она уже не оправдывается. Она уже не оправдывается. Это одна из мер, чтобы держать нас в послушании и чтобы мы понимали, что мы люди. И один из величайших апостолов, но ни о ком другом больше так не написано. А о Павле написано так. Написано. И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Значит, во плоти, у верующего человека может жить ангел чей? Язык не поворачивается, правда? Но то ж правда. Вот тут написано, это не я придумал. Что занимаешься освобождением, да хочется оправдать себя. Он, пожалуйста. Я не думаю, что он был одержимым, как мы еще не понимаем, там бесновался где-то Павел. Нет. Но это был ангел сатаны. Что он там делал? Какая болезнь была? Вопрос. Что было? Вопрос. Но немощь чувствовал сильную. Здесь уже Павел, который не очень-то обращал на себя внимание, и уже начинал молиться, что Господи удали, то, наверное, досаждало сильно. Вы сами по себе знаете. Я по себе знаю. Уже тогда начинаем молиться, Господи, исцели, когда уже не в моготу становится. А так я где-нибудь чуть-чуть, а ладно, пройдет и так. А уже когда возьмет хорошо, когда уже, вот тогда уже начинаем плакать. Я думаю, не я один такой, и вы тоже такие. И после идете, вам говорит врач, надо было года два назад обращаться, тогда что-нибудь можно было сделать. А что ж вы затянули и теперь уже пришли принести гнилое все. Вот такие мы люди, такая наша структура и натура наша, что не очень-то мы бежим скорее. Но Бог допускает. Конечно, это не ответ на все вопросы, связанные с болезнями. Это одна из причин, только-только. И, наверное, касается очень искренних людей, богобоязненных. Но для остальных, то тянет не туда, куда надо, то идет, куда не надо, то просит, чего не надо. Ну и сыплются эти болезни, как из рога изобилия. Но здесь в отношении апостола Павла не обошла болезнь и его. Десятый стих. «Почему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа? Ибо когда я немощен, тогда силен». То вот это немощах, речь идет не о немощи, который вот, когда я немощен. Это сознание, что я ничего не могу делать немощен, только Бог может. А немощь, это как болезнь идет здесь. Вы знаете, есть немощи. Вроде болезнь сама не открыта полностью, а вот что-то где-то мучает. И кто его знает? Это самое опасное положение. Когда уже болезнь раскрыта, то уже хоть врачи знают, как лечить. А когда человек страдает, и кто его знает, от чего? Все кругом нормально. Давление нормальное, сердце бьется нормально, а работать не может. Врач говорит, иди работай, ты здоров. Говорит, не могу, я больной. Получается конфликт. Там уже лучше быть больным, чем немощным вот таким. Больной-то хоть видно, хоть кто-то, а немощный, вот такое положение, что... Действительно трудно что-то доказать один другому. Поэтому Павел говорит, каким образом? Вот Господь показывает нам, что мы немощные и держит в немощах нас, чтобы мы не выросли, не понимали, что мы что-то особое значим. Вот здесь перечислено. В немощах, в обидах. В обидах. Обижают люди. И все. Не хотят признавать, что мы что-нибудь значим. Нам так хочется, чтобы нас уважали, а они нам дают. То с одной стороны, то с другой. Никто не уважает, лишь бы что говорят. Господь, каких ты пор терпеть будешь? А Господь, что ты почувствовал, что ты немощный. Здесь перечисляется, слушайте, я читаю, что здесь перечислено. Смотрите, когда я немощен, ну каким образом человек чувствует себя немощным? Немощи в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Стоит двоеточие. Вы знаете, из грамматики русской, кто еще немножко помнит школьные годы, первая часть предложения до двоеточия и вторая, две части. Да вот вторая часть после двоеточия, она раскрывает первую. Она взаимно связана. И даже зная русскую грамматику, можно кое-что вынести отсюда. Почему я благодушествую? Немощах благодушествую. Как мы благодушествуем у немощах? Зубы сжавши, благодушествуем. Благодушие, знаете, это мир храню, расположение, благодарение Богу идет. Доволен. Благодушествую в немощах, в обидах. Где там благодушествую? Ночь спать не могу. Потому что сказали немножко не по густу, как говорят. Против шерсти погладили. И уже все, какое тут благодушество. Целую ночь не спит, на завтра голова вот такая, как котел. И кто его знает, что делать надо? Павел говорит здесь, благодушествуем в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, двоеточие, ибо когда я немощен, тогда силен. 11 стих. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к чему принудили, Павел говорит. И действительно, что в такой обстановке ему ничего не оставалось, как сказать или показать то, что Бог с ним делает. И он здесь ничего не скрыл. Он не скрыл и те богатства, которые Бог дал ему, и не скрывал здесь, что он немощен, что он больной человек. И даже сказал, что ему Бог не на все молитвы отвечает. Просил, просил, а Бог сказал, не дам я тебе здоровья, то и все. Вот живи так. Хватит себя благодати моей. А дай тебе еще здоровье, поменяешь благодать на здоровье, и кто знает, что будет. Это вот так вот. Живи, как мы сегодня часто живем. И не живем, и не умираем. Бывает такое, правда? И не научились благодушествовать. Может быть, если бы научились благодушествовать, наверное, что-то поменялось бы. Но так как мы этому не научились, то Бог продолжает шлифовать нас. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к чему принудили? Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Опять он две стороны ставит. Смотрите, вот сколько он мыслей здесь не перебирает. Он имеет две стороны. Божья сторона сильная, а моя ничто. Божья сторона сильная, а моя немощь. Божья сторона успешная, а сам я ни на что не способен. И он это прекрасно понимал все, расчислял все хорошо. И говорит, вам бы надлежало хвалить меня. Почему? Потому что у меня нет недостатка ни в чем против высших апостолов. Хотя я и ничто. И вот признаки апостола. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением прежде всего. О чем мы не раз говорили. Сегодня, когда мы говорим апостол, знаете, сразу рисуется что? Действие Духа Святого, исцеление больных, евангелизация, воскрешение мертвых. А апостол Павел поставил первым признаком апостола терпение. Терпение. Потому что без терпения и молиться не будешь, и слушать человека не выслушаешь. И помощи ему не окажешь, и не поедешь, и не поешь. Ничего не будет без терпения. Вот почему Бог очень часто в нашей жизни вырабатывает вот эту очень важную черту характера – терпение. А терпение происходит откуда? От скорби. Наверное, поэтому у нас так много скорбей. Надо выработать терпение. Это один из признаков апостольства – терпение. Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, а дальше уже – знамениями, чудесами и силами. Вот то, о чем я теперь говорил. Без терпения ничего не будет. Все это в терпении должно совершаться. И вот то, что я перечитывал, был в опасностях, на реках, это все с терпением было связано. Без терпения невозможно было это пройти. Вот, наверное, поэтому у нас такая тяжелая жизнь. Так трудно живется. Скорби, испытания, трудности – потому что без терпения мы никуда не годны, ни на что не способны. Мы тогда не воины, мы ничего не сможем сделать. Поэтому я уже буду кончать, пусть Господь нас благословит. В следующий раз, если доживем, будем начинать с признаков апостола более подробно. А на сегодняшний день пусть Господь поможет нам исполнить то, что мы слышали, быть немощными, чтобы быть сильными в бой. Да благословит нас всех Господь. Аминь.